Глава 6. Проблема с загвоздками почти решена. Как заставить космическую плесень выполнять беспрекословно все мои приказы и распоряжения? Мучительно соображала черная змеюга. Но должны же быть у этих черных уродов хоть какие-нибудь одинаковые для всех для них пороки. Думай, змей, соображай! Требовал птеродактиль сам от себя. Здесь следует пояснить, что организовывать какое-нибудь дело подлый зеленый змей толком не умел. Он знал только один способ управления другими пресмыкающимися, да и вообще кем бы то ни было, с использованием их недостатков, слабостей, а лучше всего – пороков. «Ба, да как же я запамятовал!» Опорожнив однажды парочку украденных им на лодочной станции канистрочек с бензином, пыхнув в очередной раз очень затратно для всего человечества огромной газосварочной горелкой и открыв неожиданно для себя дополнительные, запрятанные где-то в глубине его подсознания чакры, хлопнул птеродактиль когтистой, мозолистой лапой по своему чешуйчатому лбу. Из-за этой паленой горючки совсем маразматиком сделался. Ведь эти солдаты удачи из этой Тракуку-Каракуя-Блюм говорили, что больше всего на свете они обожают кайф. И завербовались они в наемники только для того, чтобы выбраться из своей черной дыры. Из-за того, что на их планете никакого кайфа уже не осталось. Весь вынюхан, вмазан, воткнут, втерт, забит в косари, заварен, вылизан, накрахмален, начифирен. А вот они и прибыли сюда. За 3-9 земель. Зеленый гад, кажется, готов был прыгать от радости на одной лапе, вспомнив об этих темных, даже можно сказать черных сторонах личностей своих бойцов. По уму надо было бы прямо сейчас напичкать эту плесень какой-нибудь дурью и обдолбанных отправить воевать. Но где взять столько дури? Подогнать ее я смогу только после получения на лапу мзды от шейхов и олигархов, или барыша от сбыта талонов на горючку. Ну а мзда и барыши светят только после того, как отправлю эту плесень на бой. Получается какой-то замкнутый круг. Как разорвать его? Где прямо сейчас набашлять столько бабок, чтобы ушибить ширевом это полчище уродов с их безразмерными утробами? Ломал свою чешуйчатую голову динозавр.